тайны Божьи. В Библии упоминается несколько тайн, и мы в наших беседах изучаем их одна за другой. В настоящее время мы изучаем тайны Царства Небесного, записанные в Евангелии от Матфея, 13 главе. Сегодня мы обратимся к притче, которая относится к драгоценной жемчужине. Прочитаем Евангелие от Матфея, 13 главу, 45 по 46 стих. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороший жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Сначала может показаться, что купец, который купил жемчужину, представляет грешника, приобретающего спасение. Но это не так. Купец не мог быть грешником, потому что грешник в действительности не ищет спасения, а также грешник не продает все, чтобы приобрести спасение. И спасение не продается, но куплено для нас другим. Одно выражение здесь, купцу, ищущему хороших жемчужин, напоминает нам Евангелие от Луки, 19 главу, 10 стих, где сказано: «Ибо Сын Человеческий пришед взыскать и спасти погибшие». Также приходит на память Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 стих: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Бог первый проявляет инициативу, Он искал человека, а не наоборот. Купцом является Христос, который искал тех, кто примут Его как их личного Спасителя. Те, которые пришли и познали Его, являются верующими, и поэтому частью Церкви тела Христа. Христос, Сын Божий, знает все и поэтому далеко наперед знал нас, которые поверили в Него. И, предвидя нашу веру и спасение, Он пошел на крест и заплатил наш выкуп, выкупив нас драгоценную кровью. Послание к Евреям, 12 глава, 2 стих говорит: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест». Иисус намеренно пошел на крест, чтобы купить наше спасение и тех, кто будет веровать. Каждый справедливый запрос и требование Бога Отца было полностью удовлетворено Христом. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 20 стих, описывает нас как купленных драгоценную ценою. Предыдущий 19 стих говорит, что мы не свои, иначе говоря, пришедшие ко Христу за спасением, принявшие Его искупление на Голгофе, стали принадлежать Ему, ибо само слово «искупленный» означает «купить» или приобрести. Обратим наше внимание опять на 46 стих Евангелия от Матфея. «Который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Иисус Христос отдал все за верующих, которые составляют Его тело Церковь, чтобы оно было Его собственностью. Библия говорит, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою. Произведение жемчужины очень интересно. Оно происходит от маленькой песчинки, которая попадает между раковинами в устрицу. Попав в устрицу, она причиняет рану, из которой вытекает жидкость, которая называется перламутр. Из этой раны текут слои за слоем этот перламутр, который образовывает чрезвычайно красоты жемчужину. Это все начинается в тине, на дне океана, но кончается замечательным жемчугом. Это является прекрасной картиной, как верующий грешник приходит в контакт со Христом, который был ранен на Голгофе, подобно как маленькая песчинка ранит устрицу. Так Библия представляет нас, ранивших Христа. Книга пророка Исаии, 53 глава, 3 стих говорит: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». И как из раны устрицы вытекала жидкость, называемая перламутр, матерью жемчуга, так из ран Христа истекает наше спасение и то, что делает нас приемлемыми пред Богом. И будем помнить, что мы приемлемы пред Богом, когда мы во Христе. Незначительная песчинка – или посторонний предмет, попавший в устрицу, сами по себе является ничем. Так и мы, как грешники, по рождению сами по себе ничто. даже после того, как мы пришли к Господу и родились свыше Его благодатью и спаслись Его кровью, мы не можем предъявлять претензии на что-нибудь в самих нас. Мы являемся во Христе тем, чем Он нас сделал, подобно тому, как жемчужина является тем, чем мать жемчуга, текущая из устрицы ее, сделала. Мы, как грешники, были потеряны, но теперь найдены. Христос заплатил выкуп за нас на Голгофе, и теперь мы Его, и Он наш. Имеется три важных характерных особенности относительно жемчужины. Во-первых, наука говорит, что жемчужина образована из того же вещества, как и устрица. Это напоминает нам, что наша жизнь, как верующего христианина, является самой жизнью Христа. Первое послание Иоанна, 5 глава, 12 стих говорит: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Библия описывает жизнь верующего христианина как Христа, живущего в нас. Во-вторых, жемчужина является частью устрицы. Ее нужно преднамеренно удалить из устрицы, чтобы отделить ее от устрицы. Послание к Ефесянам, 5 глава, 30 стих говорит: «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Это, конечно, имеет отношение к телу Христа и к факту, что мы члены Его тела, а Он является главою Его. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 22 по 23 стих, описывает Христа как главу церкви. В-третьих, жемчужина является единственным камнем, созданным посредством живого организма. И мы радуемся, хотя другие религии мира должны смотреть назад на мертвого Спасителя, что мы смотрим на живого Христа, который живет внутри нас своим духом и скоро вернется на землю в свое тело. Евангелие от Матфея, 13 глава, 46 стих говорит: «Который нашед одну драгоценную жемчужину». Драгоценной жемчужиной является церковь, состоящая из всех верующих. Она его драгоценное достояние. Как жемчужина приобретается из устрицы, так текущая из ран Христа кровь приобретает церковь и делает ее драгоценным достоянием. Если бы Христос никогда не был бы пронзен или ранен на Голгофском кресте, мы бы никогда не были бы спасены или прощены в наших грехах. Но Христос умер, и посредством Его жертвы на Голгофском кресте создает драгоценную жемчужину Его церковь. Жемчужины имеют другое характерную особенность. Они всегда должны находиться в близком контакте с живым телом для того, чтобы сохранить свой блеск. Вы не можете просто поместить жемчужины в коробочку и ожидать, чтобы они оставались красивыми. Известное ожерелье Lady Tears Necklace имеет 145 жемчужин и завещано Французской Республике. Имеет женщину, которую называет «жемчужной матерью». Она обязана просто носить это ожерелье, чтобы эти жемчужины сохранили свой великолепный блеск. Когда мы думаем о нашем взаимоотношении с Иисусом Христом, мы, верующие, тоже должны находиться в близком контакте с нашим Спасителем, чтобы оставаться великолепными и угодными Господу. Иисус напоминает Своим, что они всегда должны пребывать в тесном общении. «Прибудьте во Мне, и Я вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 4 по 5 стих. Мы рассуждали о драгоценной жемчужине и как купец, который является Христом, продал все, чтобы купить ее. Это Он сделал тогда, когда Он умер на Голгофском кресте. Он искупил церковь, и она стала Его достоянием. Теперь будем помнить, что это не синонимическое с Царством Небесным, но является частью Его. Фактически она является действительной и истинной частью Его. Большинство притч, которые мы рассматривали до сих пор, подчеркивает рост зла или беззакония посреди развития Царства Небесного в этом настоящем периоде времени. Пятая притча, которую мы рассматривали в нашей последней беседе, говорила об Израиле, который еще исполнится в будущем. Сегодня мы рассуждали о шестой притче, говоря о церкви, которая является истинной и правдивой частью Царства Небесного в ее настоящей форме тайны. Будем помнить, что все эти притчи описывают состояние царства в отсутствии царя. Буквальное исполнение обещанного царства еще исполнится, когда вернется царь. Между тем мы имеем Царство Небесное, включающее все, исповедующее христианство сегодня. Однако, в конце, когда вернется царь Иисус Христос, все зло будет удалено из царства, скрытое сокровище Израиль заберется с поля мира, и жемчужина церковь будет сиять во всем ее великолепном блеске. События, приготовляющие путь для полного исполнения обетований Божьих, совершаются пред нашими глазами. Наше желание, чтобы вы были уверены, что вы знаете Господа Иисуса Христа как вашего личного Спасителя и являетесь частью Церкви, драгоценной жемчужины. Аминь.